Май, 672 год. Орда Пшиза. Хатун Наида. Эпизоды. Наида очень радовалась тому, что понесла ребенка. Но какие она при этом испытывала мучения порой, трудно представить. Опытные служанки и жены беков, с которыми она сдружилась в Орде, заявляли, что изменение вкусов, тошнота, повышенная чувствительность к запахам и прочие неприятности вскоре пройдут. Тем не менее, Наида стала раздражительной. Через неделю после того, как уехал муж, появился гонец от Михара. Он передал Наиде письмо, в котором муж давал распоряжение. По законам кочевников, жена в отсутствии мужа становится главной в решении каких-либо вопросов, касаемых государственности. В Орде знали о состоянии Наиды, потому старались лишний раз ее не беспокоить. Однако сама девушка понимала, что распоряжение мужа следует выполнить, отдав необходимые приказы. Из всех темников Орды в доступной близости находились Сурукатбек и Акшинбек. Балмирбек со своим туменом дислоцировался на юго-востоке земель Орды. Требовалось держать под контролем Дербентский проход, так как оттуда могли в любой момент напасть персы или арабы. Наида велела пригласить в ханскую юрту Сурукатбека и Акшинбека. Шаман подбирал травы, которые развешивал в юрте. От запаха этих трав Наиду не тошнило, как от вареной баранины. Девушка сама удивлялась такому неприятию организма, ведь до беременности она очень любила вареную баранину. В связи с этим поблизости юрты хана никто не смел варить мясо баранов. Некоторые степняки Орды даже отъезжали от стойбища, чтобы насладиться бараньим мясом, как говорится, от греха подальше. Сурукат и Акшин в этот день решили побаловать свои желудки шашлыками. Сам рецепт приготовления шашлыков кочевникам известен давно. Но применение специй, да еще замачивание шашлыка в соусе на некоторое время, пришло от Михархана. Вкуснотища такая, что язык проглотить можно. Однако в связи с беременностью жены хана в Орде появился негласный запрет на приготовление баранины. А ведь это пища, которую кочевники Орды употребляют ежедневно. Вот и отъехали темники на 3 километра от стойбища. Чтобы встать с подветренной стороны, да как следует насладиться блюдом, от запаха которого слюни текут. Тем более ветер в эти дни дует с южной стороны. «Как думаешь, Сурукат, долго продлится такое состояние хатун?» — спросил Акшинбек, сидя на кошме, недалеко от костра, где на углях слуги готовили шашлык. «Моя старшая жена говорит, что на последних месяцах беременности это пройдет. Так что нам осталось потерпеть 2, может 3. — ответил Сурукат, принюхиваясь к запаху почти готового мяса. Использование специй в приготовлении шашлыка не было каким-то секретом. Но вот цена самих специй, как говорится, кусалась. Дорогое удовольствие использовать специи. Но беки себе могли такое позволить. Вскоре оба бека наслаждались сочной бараниной на ребрышках, постоянно причмокивая от удовольствия. Не зря говорят, что запретный плод сладок. За этим занятием их и застал один из воинов, который состоял в сотне телохранителей хатун. Воин спрыгнул с коня, не доехав до темников 20 метров, уважительно поклонился. Воин был из рода Акшина. «Баба, хатун призывает вас к себе. Пришло сообщение от повелителя», произнес воин, принюхиваясь к запаху жареного мяса и глотая слюни. Сурукат и Акшин с разочарованием посмотрели на приготовленный шашлык. Они не съели еще и половину. Оба вытерли руки от репицы, встали и направились к своим скакунам. Не помешает до посещения хатун сменить халат, который наверняка впитал в себя все запахи жареного мяса. Через 1/4 часа оба темника, предварительно оставив оружие у входа, вошли в юрту, преклонили колени, приветствуя хатун Наиду. Молодая жена кивнула на ковер, который был расстелен напротив нее, тем самым приглашая темников присесть. Сурукат и Акшин, не чинясь, присели, скрестив ноги под собой. «Мой светлейший муж прислал гонца со свитком. Наш хан приказывает вам приготовиться к походу. Как только он вернется, проведут ритуал клятвы. После этого сразу же воины должны выдвинуться в набег», — сообщила Наида волю своего мужа, удерживая свиток в руках. Оба темника радостно переглянулись. Нет такого воина в Орде, который бы не рвался в набег. Позволено ли, Хатун, нам узнать, кто именно и куда будет готовить своих воинов? Спросил Сурукат-бек. Найда взглянул на свиток, еще раз прочитала текст. Там не было указано, кому конкретно возглавить набег, а кому быть в готовности. Но показать своей растерянности Найда не могла, поэтому решила назвать имя наугад. Сурукат-бек, ты вполне можешь взять это на себя, а заодно возглавить набег. Мой муж, да продлятся его годы долголетия, пишет, что готовить нужно не больше одного кюгана. Все остальные воины останутся на охране наших северных границ. Набег пройдет вдоль русла реки Уды до самых истоков. Требуется наказать вятичей. Они посмели нападать на наших рабов, которые заготавливали лес вдоль русла реки. Особо не проявлять жестокость. Пограбить и набрать полон. В набег, Сурукат-бек, отправишься после возвращения мужа. Но заранее следует отправить рядовых следопытов, чтобы провести разведку местности, сообщила Найда. Сурукат расплылся в довольной улыбке, даже не пытаясь скрывать свое лицо от Акшина. Найда махнула рукой, показывая жестом, что она закончила говорить то, что хотела сказать. Оба темника вновь поклонились, склонив головы к ковру, а затем покинули юрту хана. «Наш хан умен! Никто из родовых беков не сможет его предать после такой клятвы, если не захотят кары духов предков, духа синего неба и духа матери земли», произнес Акшин-бек, как только темники отошли от юрты хана. «В нем течет кровь предков рода Дулло. Михар превзойдет своего деда Кубрат-хана. А я, пожалуй, отправлю 2 арбана, чтобы разведали дороги по левому и правому берегам Уды. Определят дорогу и расположение поселений. При набеге будет легче планировать свои действия», — произнес Сурукат-бек. Каждый из беков направился к своим нукерам. Сурукат точно знал, что он будет делать. А вот Акшин-бек гадал, какую задачу перед ним поставит хан, когда вернется в стойбище.